Мастерская Шока. Гейл обратилась в институт Алана с требованием предоставить ее медицинскую карту. Сначала ей ответили, что бумаги не сохранились, но в конце концов она их все-таки получила. Все 138 страниц. Доктором, который имел право допустить ее к этим документам, был Эвен Кэмерон. Письма, заметки и официальные медицинские документы содержали душераздирающую историю о лишенной в 50-е годы свободы 18-летней девушке Гейл и о правительстве и врачах, злоупотреблявших своей властью. Записи начинаются с осмотра Гейл доктором Кэмероном при ее поступлении. Блестящая по своим знаниям учащаяся школы медсестер в могиле, до настоящего времени вполне уравновешенная личность, как описывает ее Кэмерон. Однако она страдает от тревоги, связанной, отмечает доктор, с плохим отношением к ней отца, человека с глубокими нарушениями, который регулярно совершает психологические нападения на свою дочь. Начальные записи отражают симпатию медсестер Гейл, которая посвятила себя той же профессии, что и они. Ее называют веселой, общительной и изящной. Но после нескольких месяцев, проведенных под их надзором и вне его, Гейл претерпевает радикальные изменения личности, что скрупулезно отражено в медицинской карте. Через несколько недель она демонстрирует детское поведение, выражает странные мысли и явно галлюцинированно и неадекватно. В записях указывается, что эта интеллигентная молодая женщина не способна досчитать до шести. Она то пытается манипулировать персоналом, враждебно и крайне агрессивно, то становится пассивной и апатичной и даже не способна узнать своих родственников. Ее заключительный диагноз – шизофрения с яркими истерическими проявлениями. Куда серьезнее, чем тревога, на которую она жаловалась при поступлении. Эти изменения, без сомнения, имели прямое отношение к лечению, которое также описано в истории болезни Гейл. Огромные дозы инсулина, которые вызывали коматозное состояние, странное сочетание возбуждающих и тормозящих средств, долгий сон под действием лекарств и сеансы электрошока, которые в 8 раз превышали обычные дозы, применявшиеся в терапии того времени. Сестры не раз отмечают стремление Гейл убежать от врачей. Пытается выбраться отсюда. Заявляет, что с ней плохо обращаются. Отказывается от сеанса электрошока после инъекций. Такое поведение всегда было поводом для очередной отправки ее в то место, которое младшие коллеги Кэмерона прозвали «мастерской шока».